Глава 11. На Медне в Костроме с одним велосипедистом произошел такой случай, который мог кончиться для него очень плачевно. Когда он проезжал по улице, у его велосипеда лопнула шина. Проходившая дама под влиянием анархистских бомб так перепугалась громом, с каким лопнула шина, что упала в обморок. Толпа сочла велосипедиста за анархиста, который убил барыню, и бедный велосипедист очутился в участке. Его оттуда выпустили только после того, когда пришла упавшая в обморок дама и засвидетельствовала его невинность. Уезд. «Надо сказать», — неуверенно произнес я. «Кому и что?» Еремей покосился на Лаврентия Сигизмундыча, который по-прежнему спал, и сладко так, что прямо завидно сделалось. «Ну, про чемоданы. Там, наверное, бомба». «В лучшем случае обычная», — кивнул Еремей. «Только как объяснять будем? Я Лавра знаю. Поверить на слово он поверит, а потом начнет сопоставлять, задавать вопросы и все такое. Откуда мы узнали про шалашовку эту, про чемоданы?» «Допустим, я увидал этого военного, который с девицей обжимался. Сперва не придал значения, а потом вот тебе сказал. А ты уже понял, что роман неспроста. Или вот что там на станции она про чемоданы спрашивала, а мы с Метелькой услыхали, но тоже сперва не поняли». «Оно, конечно, белыми нитками шито, но ничего получше в голову не приходит». «Ну а ты стал рассказывать про террористов, и вот ассоциация возникла». «Ассоциация, конечно. Лавр, может, и съел бы твою ассоциацию, но Алексей Михайлович поумнее будет». «Так что молчать?» Еремей задумался, вздохнул и покачал головой. «Нет, посторонних в вагоне быстро выявят и выставят. Тут погоны не спасут. Значит, как только он приведет девку, все и начнется. Поезд один, и мы вон пересели. Сиди». И ушел. А я подтолкнул тень дальше. Поводок натянулся почти до предела, и то удивительно, насколько он стал длиннее. Но надо еще немного, самую малость. До багажного бы как-нибудь добраться. Она бы эти чемоданы почуяла, потому как явно непростая там бомба. Девица вон успела измараться и... Додумать не успел. «Кто из вас Савелием будет?» Дверь отворилась, заставив сонного Лаврентия Сигизмундыча встревоженно подскочить. «Кличуц!» «Это я?» Я скатился с полки, прикинул, что если дойдем до купе Лаврушина, то поводок станет длиннее. Хватит ли до багажного? «Велено привесть, а ты тут сиди!» Усатый солдат погрозил Метельке пальцем. «Вышли!» Правда, привели меня не в купе Лаврушина, но дальше, в вагон первого класса. Тот встретил ароматом сдобы, мягчайшим ковром на полу, наступать на который мне было совестно, и массивными прямоугольниками икон в роскошных окладах. Правда, сами иконы светились едва-едва. Но кто же это, кроме меня, видит? Купе было просторно. Пара мягких диванов, столик и массивный поднос со стаканами. Над стаканами возвышалась вычурная какая-то совершенно дворцового вида ваза с горой сушек, пряников и печенья. На диване восседал Алексей Михайлович, который печеньку и жевал, чайком запивая. Рядом устроился Петр Васильевич и его сотоварищ, который снова прислонился к стене, держась за бок. Еремей стоял, ну и я встал рядом. «Стало быть», — взгляд Алексея Михайловича впился в меня, — «ты видел, как Аполлон Евгеньевич обнимал Елизавету Афанасьевну?» «Да ладно, он ее не только обнимал. Ну, я-то не знаю, Аполлон он или так, и Афанасьевна она там или еще как, такая девица из себя вся с косою и в платье таком, ну, таком». Я провел ладонью по коленям. Он ее Лизонькою звал. Я думал, что жена, ну, если человек обнимает, то жену же ж. Вот мы с Метелькой, этот друг мой, гуляли, как вы велели. Сперва по вагонам, но там ничегошеньки не было такого, чтобы интересного. Надо же, слушают и не торопят. И не морщатся от моего богатого словарного запаса с ораторским искусством вкупе. А потом уже пошли гулять, ну, на ту сторону. Почему? «Интересно же ж, Метелька сказал, что у вагонов с двух сторон двери открываются, у багажных тоже, и решили поглядеть, правда или нет. Он так-то немного врет, но вдруг бы...» Снова спина взмокла. «Верит? Из меня актер, как из дерьма пуля. А там этот военный, я его чего запомнил, он к вам там, ну, когда мы глядели, подходил». Еще говорил чего-то, рукою махал, вот так. Я попытался изобразить. А второй за сабельку хватался, я еще тогда подумавший, что он зарубить хочет вас. Еще как, хмыкнул, не удержавшись, Петр Васильевич, только духу не хватит. Не сейчас, Алексей Михайлович поморщился. И что они делали? Ну, так миловались. Он ее типа целовать хотел, а она такая стала говорить, что не тут, что ходят там всякие еще, кто увидит, а ну и тоже, что любит его прям страсть как. Ну а потом спрашивает, мол, пристроил он чемоданы ее, а он, мол, что пристроил. Главное, когда врешь, говорить как можно ближе к правде. Тогда и врать легче, и проверить сложнее. Что? То жене подсунул, ну и что жена там всего собрала, даже стулья, а сама дура. Я тогда-то понял, что она, ну эта Лизонька, ему не жена. А то разве ж стал бы он жене говорить, что она дура прямо так, и что там чемоданов множество. Говорил же, надо весь багаж пересматривать. Лаврушин стиснул кулак. Тише, не бойся, мальчик, на этом все. «Не, она еще попросила, чтобы он ее сестру забрал, что та вроде как третьим классом едет, а чахоточная, там тяжко и курят, он и обещался». «Идиот! Господи, какой же идиот! Что-нибудь еще обещался?» Алексей Михайлович ничего не сказал про Аполлона, но по выражению лица его было ясно, что он всецело с характеристикой Лаврушиным данную согласен. «Ага». «Что? Ну, так и жениться обещался. Сказал, что вот приедем, он от жены уйдет, заберет эту свою Лизоньку, ну и увезет в имение и будет с ней жить на природе». Лаврушин просто закрыл лицо рукой. «Ну да, я вот примерно такого же мнения». «Сипягин!» — рявкнул Алексей Михайлович, и дверь открылась, пропустив усатую рожу моего провожатого. «Там скоро Аполлон Евгеньевич приведет, или скорее даст распоряжение привести некую девицу и устроить в пустом купе. Не пущать? Отчего же пустите? Только так, чтобы при необходимости убрать, ясно? Так точно! И не ори, поставь кого, кто в глаза не бросится, но сделает быстро и тихо, и на вот». Алексей Михайлович вытащил из внутреннего кармана какую-то бляху. «Есть вероятность, что девица окажется с даром». «Тьфу, неужто?» Впрочем, вопросы задавать Сипягин не рискнул, кивнул и убрался. «Одна ли девица будет? На месте Лизоньки я бы постарался пропихнуть в вагон еще пару-другую родственничков, этаким сопровождением больной, без которого она прям на месте и окочурится, хотя сильно наглеть не должна». Все одно неспокойно, и гляжу на Еремея. А тот вздыхает и, наклонившись к Лаврушину, говорит тихонько. «Нам бы дальше прогуляться. Тут это, у мальчишки дар охотника». Лаврушин подбирается и сразу. «Алексей Михайлович». Как-то быстро тайная тайна таковой быть перестала. С другой стороны, смысл в ней, если нас всех тут могут пустить или под откос, или под пулю. Добрейший профессор, повествуя мне о временах былых, отметил, что террористы не особо-то за безопасность мирного населения родили. Лес рубят щепки, как говорится. Остановиться щепкой мне не хотелось. Шушукаются втроем с этим сраненым, и тот задумчив делается. Потом говорит: «Может и получится. Главное, чтобы господа революционеры в беспокойство не вошли и раньше времени воевать не затеяли. Если там и вправду бомбы, то варианта два. Часовой механизм и внешний артефакт. Второй сложнее, но удобнее. Все же точно рассчитать время не так-то и просто. В этом случае искра будет у Лизоньки, а вот где она...» Я понятия не имею, где она, но думаю, где-то рядом с Аполлоном, который, получивши желаемое, может и передумать с помощью сестрицы. Так что будет она контролировать возлюбленного, никуда не денется. Она сейчас наверняка на нервах. Алексей Михайлович сушку разломил. А стало быть, любая малость может спровоцировать. «Опомнится», — заговорил раненый, — «их превосходительство искали толкового человека для охраны, и старшему мальчику наставника приглядывали, а тут этакая оказия замечательная, отчего бы и не познакомить». Вот не знаю, кто это такой, но голова у него варит. Точнее, скажем так, составить протекцию, тем паче вы и вправду весьма известная личность, а их превосходительство умеет ценить талантливых людей. И детишек своих прихватите. «Со мной еще титулярный советник», — перебил Алексей Михайлович. «Весьма толковый экземпляр, к слову. Петр Васильевич, не откажите. Побеседуйте с человеком о том, о сём, пока я вот... прощупайте, как он в целом. Доклад его сыроват, конечно, но как основа... впрочем, неважно. Малюков!» Дверь опять отворилась. «Пойдешь, знаешь, где гости наши ехали? Вот и отлично. Скажи, как его?» «Лаврентий Сигизмундович. Вот, скажи уважаемому, что я желал бы с ним побеседовать, и проводи он пока к Петру Васильевичу со всем возможным уважением, ясно?» «Так точно!» «И без этой вот военщины давай. Человек все же цивильный, испугается еще. И мальчика, который с ним, тоже сюда. Пусть оба идут». Подал голос раненый. «Мы с Петром посидим, а вы давайте, времени немного». «Час-полтора», — Алексей Михайлович ненадолго задумался. «Там дальше сложный участок дороги, леса и болота. Леса-то ладно, а вот болота опасны. Насыпи порой размывает, проходчиков немного, поэтому там поезд вынужден будет сбросить скорость». «Думаете...» «Думаю, им нужно будет как-то уходить. Через 3 часа мы должны прибыть в Суднево. Перед самым городом участок прямой, хороший, так что там состав обычно прибавляет. Мы же это обсуждали, Петр Васильевич. Там и остановить сложнее, и скрыться. Правда, я надеялся, что они все же дотянут до Горлынки, но верно решили не рисковать. Или терпения не хватило. Прошу, господа, молодой человек...» Это было адресовано персонально мне. И вот чего отвечать? «Не смущайте мальца. Он у нас политесом необученный». Еремей вышел первым и меня за спину задвинул. «Это зря. Вежливость никогда не будет лишней». Колеса отбивали ритм. Тень держалась рядышком, хотя теперь я знал, что ее никто-то, кроме меня и еще, возможно, Еремея, не видит. Во всяком случае, дама, выглянувшая из следующего купе, тень не заметила, а та скользнула под ноги, крутанулась и двинулась дальше. Правда, теперь она шла неспешно, принюхиваясь. Я очки приподнял. Так и есть. Едва заметный след вился по ковру. Кто же ты натоптал-то опричной силой? «Алексей Михайлович, а я вас ищу!» «Что-то случилось, Мария Егоровна?» «Стучилось. Надобно поезд назад повернуть». «Боюсь, это невозможно». Тень приподнялась, едва не уткнувшись клювом в высокую прическу дамы, а потом опустилась на ноги и, крутанувшись, порысила дальше. «Там что-то такое нехорошее». Я снова остро ощутил недостаток образования. «Пыль, мусор, след. Как описать?» «Но нам нужно. Сереженька за ним мог, у него жар, Аннушка волнуется». Голос дамы становился выше и выше. позволите глянуть? А вы разве доктор? Нам нужен доктор. Я ведь говорила, что нельзя ехать с детьми и не брать с собой целителя». Тень заурчала, и я дернул Еремея за рукав, заставив отступить. «Купе. Почти такое же, как то, в котором изволил путешествовать Алексей Михайлович, разве что диваны засланы пушистыми пледами. На одном высится гора подушек, среди которой затерялась кукольного вида девочка. Она сидела, прижимаясь к толстой женщине, и сосала палец. Нервно, быстро, взгляд ее был устремлен на второй диван, где вытянулся мальчишка лет 6-7 с виду. Ну, мне так кажется». У изголовья устроилась молодая женщина, которая теперь отжимала тряпку в миске, то и дело поглядывая на мальчика. «Там дрянь из тени», — тихо сказал я Еремею. «Вы не понимаете! Нам срочно нужно поворачивать, Сереженьке дурно!» «Мария Егоровна!» — в вагон почти вбежала Лизонька. «Что случилось?» «Случилось? Что случилось?» Голос дамы сорвался на визг. «Это ты спрашиваешь, где ты была, дрянь? Почему бросила детей? У Сереженьки жар!» И вызван он отнюдь не простудой. Глазами тени я видел дымку, что окутывала мальчишку. Она обжилась в нем, в животе, откуда и растекалась по всему телу. «А тебя вечно не найти! Эта Аннушка могла терпеть подобную беспечность, милочка!» «Мама!» — дверь купе приоткрылась. «Сереже стало хуже!» «Нам надо глянуть!» Еремей перехватил Алексея Михайловича. «Парнишка, может, заразился чем с той стороны?» Внимательный взгляд и кивок. «Анна, берите свою матушку и отведите ее к отцу!» Когда Алексей Михайлович командовал, даже у меня возникало желание подчиниться. «Мы пока посмотрим!» «Я знаю одного отличного целителя. Он едет как раз этим поездом», — влезла Лизонька. «Чтоб тебя! Могла ли она...» «Нет, это же ребенок или...» «Могла!» «Это старый друг семьи. Он сопровождает мою кузину. Он целитель. Мама!» «Господи, да откуда здесь взяться нормальному целителю? У него диплом петербургского. Неважно, хоть какой!» «Идите за целителем», — решился Алексей Михайлович, развернув Лизоньку к выходу. «Найдите кого из нижних чинов, чтобы проводили, а мы пока...» Тень урча встала на задние лапы. Она обнюхивала мальчишку и, быстро, часто работая языком, подбирала ошметки тумана его окружавшего, но вот дальше не лезла, словно разрешение ждала. «Точно, разрешение!» И на меня оглядывается, разве что хвостом не виляет. «Проследите, Мария Егоровна», — Алексей Михайлович махнул Еремею. «Мы пока сами посмотрим. У меня и артефакты есть, если что». Дверь в купе он закрыл раньше, чем оторопевшая дама сунулась внутрь. «Да, все то же. Разве что девчушка тянет шею, чтобы разглядеть... что?» А вот толстая женщина уже стянула с мальчишки рубашку и старательно обтирает тощее тело его. «Твою же ж!» Я вижу сыпь, что расползается по животу. Ее чуть больше слева, и сам живот в этом месте вспухает. Причем сыпь эта странноватая, такая тоненькими бугорочками, что выпирают изнутри. «Потница, господин!» — голос женщины дрожит. «Потница! Уберите!» «Поздно, господин! Си-си, покажи ручки!» И девочка протягивает ладошки, на которых проступают мелкие, пока бледные пупырки. «Я вот тоже!» Сыпь у женщины лишь на пальцах, но, кажется, и этого хватает. «Уходите, господин!» Она поднимает глаза. «Уходите, пока и вы! Делайте, что должно! Господь да смилостивится! Аннушка!» «Что должно?» Шепотом спрашиваю, потому как выражение лица Алексея Михайловича мне категорически не нравится. Теперь он испугался? Растерялся? Все и сразу? «Карантин», — произносит он глухо, — «поезд надо останавливать и подавать сигнал. Есть протокол, чтоб вас всех...» И благородные, оказывается, умеют выражаться. «А я понимаю...» «Все понимаю». Поезд останавливается и ждет помощи. Если против этой заразы существует лекарство. Только мальчишка не доживет. Я вижу, как тень разъедает его изнутри, и готов поклясться, что у него, в отличие от девочки и няньки, зараза проникала не через кожу. Он что-то съел или выпил. «Нельзя останавливаться», — говорит Еремей. «Они того и ждут. Мы не имеем права двигать зараженный поезд к людям. А остановишь, и паника поднимется. Пусть телеграфируют. Дадут запасной путь. Есть ведь куда?» Я снова дергаю Еремея. Тень волнуется. Она уже тычется клювом в живот мальчишки, поглядывая на меня с нетерпением. «Я... не знаю, могу ли говорить, еще больше выдавать себя, и вопросы возникнут. Но дерьмо, я не убийца детей, не ангел местами и вовсе последняя скотина, но не убийца детей, а промедлить – это убийство, и я мысленно спускаю тень».